Ответвление дороги на Пико разделяло два поля для гольфа и пропадало в лесистых холмах. Шоссе бежало по краю одного из полей вдоль высокой сетки. То тут, то там виднелись виллы на холмах. Скоро дорога упала в долину, в которой недалеко от поля для гольфа стояла вилла. Далмас остановился в отдалении под огромным эвкалиптом. Он вышел, немного прошел назад и повернул на тропинку, ведущую к дому. Вилла была широкая, низкая, с несколькими окнами по фронтону. Растущие здесь кусты наполовину заслоняли окна, из которых мягко пробивался свет и слышалась музыка из радиоприемника. Чья-то тень мелькнула за окном, и кто-то открыл двери. Далмас вошел в гостиную. Горела лишь настольная лампа. Освещению несколько помогал свет луны, падающий в окна. Дэнни был без пиджака. Засученные рукава рубашки обнажали мускулистые руки. «Куколка еще спит», — сообщил он. «Я ее разбужу, но сначала расскажу, как я ее сюда привез». «Ты уверен, что за вами никто не следил?» «100%». Далмас сел в кресло в углу комнаты между окном и радиоприемником, положил шляпу на пол, вытащил бутылку, с неприязнью посмотрел на нее. «Дал бы ты мне выпить чего-нибудь приличного, Дэнни? Я устал как черт, даже не завтракал». «У меня есть трехзвездочный мартель, сейчас вернусь». Дэнни вышел из комнаты и где-то в задних комнатах зажегся свет. Далмас поставил бутылку рядом со шляпой и двумя пальцами помассировал лоб. Голова болела. Скоро свет погас, и хозяин вернулся с двумя высокими бокалами. Бренди было приятно на вкус, но крепкое. Дэнни сел за другой стул с вытертой обшивкой. В полумраке его темная фигура казалась еще больше, чем обычно. «Может, это звучит глупо, но я сделал все как надо», — начал он рассказывать. «Как только копы ушли, я оставил машину в боковой аллее и вошел в дом через черный ход. Я знал, где она живет, хотя и не был с ней знаком. Я постучал, но она не открыла. Слышно было, как она крутится по квартире, потом звонит кому-то. Тогда я ушел из коридора и попробовал через дверь для прислуги. Она была открыта. Ну, я и вошел. Знаешь, там был такой замок, какой можно прикрыть, не защелкивая». «Понятно, Дэнни», — сказал Далмас, кивая. Великан глотнул бренди, провел краем бокала по нижней губе и продолжал. «Парень, которому она звонила, звать Гейн Доннер. Ты его знаешь?» «Слышал. Значит, у нее такие знакомые». «Она назвала его по имени и злилась. Я и подумал, что они знакомы. У Доннера кабак на Маринос Скайон Драйв. Клуб Маринеса. Его оркестр часто играет по радио». «Я их слышал, Дэнни». «Ну ладно. Так вот, кончила она болтать, я и вошел в комнату. Она побледнела, покачнулась. Видно, не понимала, в чем дело. Я огляделся и увидел на столе фото Джона Сутера, ну, этого, советника. Я это использовал как предлог и сказал, что Джон Сутера прислал меня за ней, потому что хочет, чтобы она исчезла на какое-то время. Но она купилась на это, кретинка. Потом захотела выпить. Я ей сказал, что бутылка у меня в машине. Она хватит шляпку и пальто». «Так вот сразу?» «Ну да», — подтвердил Дэнни. Он допил бренди и поставил бокал. «В машине я ей дал бутылку, чтобы пила и сидела тихо. Привез сюда. Здесь она сразу заснула, и вроде все. Что скажешь? Как дела в полиции?» «Плохо. Ничему не верят». «А что-нибудь говорят об убийстве Вальдена?» Далмас отрицательно покачал головой. «Кажется, еще ничего не знают». «Хочешь поговорить с крошкой?» Некоторое время Далмас молча слушал музыку, потом сказал измученно. «Да, пожалуй. В конце концов, из-за этого я и приехал». Дэнни встал и вышел из комнаты. Далмас услышал скрип открываемой двери и приглушенные звуки голосов. Но он вытащил револьвер и положил его рядом с собой на стул. Входя в гостиную, блондинка картинно покачнулась. Она огляделась, хихикая и трепеща длинными ресницами. Увидев Далмаса, заморгала, некоторое время покачиваясь на месте, потом упала в кресло, которое освободил ей Дэнни. Гигант не отступал от нее ни на шаг. Он встал у стены, опираясь на стол. «Хо-хо, мой друг Шпик», — сказала девушка пьяным голосом. «Эй, незнакомец, может, пригласишь на рюмку?» Далмас смотрел на нее с каменным лицом, потом спросил. «Вспомнила что-нибудь новое в связи с тем пистолетом? Помнишь тот пистолет, о котором мы говорили, когда вперся Джонни Сутера? Ну, тот, со спиленным номером, из которого убили Дерека Вальдена». Дэнни застыл, потом вдруг потянулся к револьверу. Далмас поднял свой кольт и встал. Увидев револьвер, гигант опустил руку. Девушка не шевельнулась, но ее хмель исчез без следа. На лицо выдавало внутреннее напряжение. «Держи руки на виду, Дэнни, и все будет в порядке», — приказал спокойно Далмас. «А теперь, может, расскажете, что вы задумали? Зачем меня сюда заманили?» «Да что с тобой?» — прохрипел гигант. «Что тебе пришло в голову? Я просто испугался, когда ты при ней вспомнил о Вальдене». «И напрасно испугался», — усмехнулся Далмас от уха до уха. «Может, она о нем вообще не слышала. А теперь быстренько все выясним. Что-то, мне кажется, меня здесь ждут неприятности». «Да нет, ты просто чокнулся». Далмас левой рукой выключил радио и с горечью сказал: «Ты продался, Дэнни. Вот и все объяснение. Ты слишком большой, чтобы следить. Да и кроме того, я тебя все время видел за собой. Я уверился в этом сегодня вечером, когда ты впутался в дело. А когда я услышал сказочку о том, как ты заманил к себе девицу, я потерял последнее сомнение. Неужели ты думал, что тот, кто дожил до моих лет, может так легко во все поверить? А теперь будь добр, скажи, на кого ты работаешь, и, может, я позволю тебе исчезнуть? Ну так как? На Доннера? На Сутера? И что за идея с этой засадой? Почему именно здесь, в этой глуши?» В этот момент девушка вскочила и бросилась на него. Он оттолкнул ее свободной рукой. Она упала на пол и заверещала: «Убей его, ты, кусок мяса! Убей его!» Дэнни не дрогнул. «Заткнись, дура!» — рявкнул Далмас. «Никто здесь никого не убьет. Это обычная дружеская беседа. Вставай и перестань визжать». Блондинка с трудом поднялась. В полумраке лицо Дэнни казалось высеченным из камня. «Да, я продался», — признался он, — «как последняя свинья. Ну и хорошо. До сих пор я следил за веселенькими дамочками, чтобы одна у другой не украла помаду. Хочешь, ухлопай меня?» Он по-прежнему стоял без движения. Далмас кивнул. «Так на кого ты все-таки работаешь, Дэнни?» «Не знаю. Я звоню по телефону, получаю указания, отчитываюсь, деньги получаю по почте. Не думаю, чтобы это была засада, и ничего не знаю об этой стрельбе на улице». Далмас внимательно смотрел на него. «По-моему, ты тянешь время, чтобы задержать меня здесь, а, Денни?» Гигант медленно поднял голову. В комнате наступила неестественная тишина. Около дома остановился какой-то автомобиль. Верхнюю часть занавесок залил красный свет. Далмас пригнулся, мгновенно бесшумно отскочил в бок. Хриплый голос Денни прервал тишину. «Ну, здрасте, пожалуйста, полиция!» Девушка приглушенно вскрикнула. Некоторое время лицо ее напоминало красную маску. Потом она села на пол и исчезла из света прожектора. На тротуаре послышались шаги. «Руки вверх и вылезайте!» — загремел чей-то голос. В гостиной кто-то пошевелился. Далмас поднял револьвер, щелкнул выключатель, и на веранде зажглась лампа. В ее свете мелькнули двое мужчин в голубых мундирах полицейских, которые быстро отскочили в тень. У одного из них был в руках автомат, у другого — люгер со специальным магазином. Раздался треск. Это Денни открывал глазок в дверях. Потом гигант поднял пистолет и выстрелил. Что-то тяжелое упало на асфальт. Какой-то мужчина, держась за живот, шатаясь, попал в луч света и упал назад, исчезая из виду. Затрещал автомат. Далмас распластался на полу у стены, вдавливая лицо в доски. Сзади слышался визг девушки. Очередь обошла всю комнату, наполнив воздух штукатуркой и мелкими щепками. Зеркало упало со стены. Казалось, что это продолжается вечность. Что-то упало Далмасу на ноги. Он не открыл глаз, продолжал лежать неподвижно. Треск и лязганье наконец утихли. Со стен продолжала сыпаться штукатурка. «Как вам это понравилось, ребята?» — крикнул кто-то. Другой, стоящий дальше от дома, рявкнул со злостью. — Поехали, сматываемся! Снова послышались шаги. Заурчал мотор автомобиля. Громко хлопнули дверцы. Колеса завизжали по гравию. Мотор взвыл, но скоро затих вдалеке. Далмас встал. В ушах грохотала кровь. Во рту было сухо. Но он поднял револьвер с пола, достал из внутреннего кармана фонарик и включил его. Луч с трудом пробивал висящую в воздухе пыль. Девушка лежала навзничь с широко открытыми глазами. Она всхлипывала. Далмас наклонился над ней. На первый взгляд с ней ничего не случилось. Дальше он нашел свою целехонькую шляпу рядом с креслом, у которого была отстрелена верхняя часть спинки. Рядом стояла бутылка виски. Парень, стреляя, держал автомат на уровне пояса, не опуская ствола. Далмас поднял шляпу, бутылку и пошел к двери. Денни сидел у порога, сжав ладонь. По руке струилась кровь. Далмас вышел во двор. На тротуаре он увидел пятно крови и множество гильз, но нигде не было ни души. Он сделал глоток из бутылки и вернулся в дом. Денни уже встал и платком перевязывал ладонь. Он качался, как пьяный. Далмас направил луч фонарика ему в лицо и спросил. «Что-нибудь серьезное?» «Нет, задел руку», — пояснил гигант. Пальцами он пытался сжать платок. «Блондинка, едва жива от страха. Ну ты, парень, устроил нам красивую жизнь. Хорошие у тебя друзья. Они ведь хотели прикончить нас всех троих. Ты их маленько охладил, когда шарахнул через глазок. Я перед тобой в долгу, Денни. А стрелять-то они, между прочим, небольшие мастера». «Куда ты собираешься?» «А ты как думаешь?» Денни посмотрел ему прямо в глаза и сказал: «Человек, который тебе нужен с утра. Нас меня хватит, я смываюсь. Черт с ними со всеми!» Далмас снова вышел на улицу и направился к шоссе. Там он сел в машину и уехал без огней. Только за поворотом, и то не сразу, он включил рефлекторы, вылез и отряхнулся от пыли.